Бродник. Живет в реке под мостом бродник с рыбьим хвостом. Сам весь синий, покрытый тиной, нос бородавка, на руках вместо пальцев пиявки. Видит бродник из-под воды, дети за рыбой по мосту идут, бредень несут. И кричит: «Эй, бобры, берите топоры, рубите столбы, мост обвалится, дети в воду свалятся, мне бредень достанется. Рыбы будут через брод плыть, и за это мне дань жемчугом платить. Они станут платить, я их буду бреднем ловить». Отвечают бобры: «Нам строить плотину нужны топоры, не будем мост ломать и тебе помогать». Перешли дети мост, пришли к броду, хотят лезть в воду. Бродник зовет: «Эй, ладеница, плыви в брод, открой мост, затяни детей в тот, помоги от детей избавиться, мне бредень достанется. Рыбы будут через брод плыть, и за это мне дань жемчугом платить. Они станут платить, я их буду бреднем ловить». Водяница ему отвечает: «Я к водяному спешу, замуж выхожу. Некогда мне рот разевать и тебе помогать». Бродник зовет: «Приходите, русалки, берите щекоталки, дети придут к броду, полезут в воду, вы их защекотите, в глубокий омут утащите, мне бредень принесите, рыбы будут через брод плыть, и за это мне дань жемчугом платить, они станут платить, я их буду бреднем ловить». Отвечают русалки: «Мы играем в салки, некогда нам детей щекотать и тебе помогать». Бродник мощеный хворост из брода убрал, на дно острых ракушек набросал. Пошли дети в брод, встали в воду по самый рот. Бродник их за ноги щипал, бредень отбирал. Дети испугались, на берег выбирались. Стал бродник у брода с бреднем. Никого бродник через брод не пропускает, дань жемчугом собирает. Разозлились рыбы, пришли раки, хватали бродника клешнями в драке. С острыми зубами приплыла щука, укусила бродника за брюхо. Был сом с большим усом, ударил хвостом, как кнутом. Примчались ерши, гребешки, как ножи, бредень разломали, из воды на берег бросали. Бродник испугался, тихую заводь забирался, больше не дрался и собирать дань не пытался.